Глава 19. Опасаясь, что моя догадка оказалась ошибкой, я легонько повернул ключ в замочной скважине. Мои спутники затаили дыхание. Первое мгновение казалось, что ничего не произошло. Я усилил нажим, опасаясь, что ключ сломается. Есть! Замок поддался. Сухо щелкнуло. Браслет рассоединился и упал на бетонный пол. Подняв раскрывшийся браслет, я не без удовольствия зашвырнул его в темноту коридора. «Вот смотрю я на тебя, штуцер. Иди, удаюсь, как ты только допер до того, что этот ключ не бесполезная железка». Старый был явно озадачен произошедшим. Я улыбнулся. Все просто. Ночью, когда вы все спали, Дикий порывался добраться именно до нар, на которых спал я. Я решил, что вряд ли его так опечалила пропажа камней. Вот и пришел к выводу, что ключ для него представляет большую ценность. После он подослал ко мне карманника. Тот спер ключ и вернул его Дикому. «А после, когда ты помогал им раскапывать люк, ты вернул его обратно?» Я кивнул, а старый лишь покачал головой. «Скажи ты мне про это раньше, и все могло бы сложиться иначе. Похоже, Дикий изначально планировал нас кинуть. Мы были нужны ему как расходный материал». «Ладно, главное, что мы смогли оттуда вырваться», — сказал я, снимая браслет из фурии грозы. «Свобода!» — сказал старый, не без удовольствия, растирая едва заметный белый след на запястье. «Погоди, вот окажемся в каком-нибудь форте и отметим это дело как следует», — сказал я. «Смотри, тебя никто не тянул за язык». Покончив с браслетами, мы медленно двинулись вперед. «Странно, но, похоже, хвоста за нами нет», — спустя полчаса произнесла гроза. «Чего тут странного?» — произнес бригадир. «Сектанты наверняка все еще разгребают последствия той каши, что заварил штуцер. Это ведь была не просто драка, а настоящий тюремный бунт. Плюс, время для побега мы выбрали правильное. Большая часть охраны была занята пересменкой. При ином раскладе нам бы не дали вот так просто уйти». «Гроза права. Мы ушли слишком легко, как будто сектанты сами нам подыграли». «Скажешь тоже. На кой черт им нас отпускать?» Рассмеялся старый, которого мои слова явно забавляли. «Не знаю», — я пожал плечами. «Но чем больше я об этом думаю, тем сильнее мне кажется, что мы все участвуем в чьей-то театральной постановке». «Штуцер, ты параноик. В кои-то веки все прошло по плану. А ты ищешь в этом подвох. Если не прекратишь, то со временем начнешь шарахаться от собственной тени». «Может, ты и прав», — сказал я, внимательно всматриваясь в темноту тоннеля. «Если ты пытаешься высмотреть наших сбежавших союзников, то это зря. Крысы в таких тоннелях чувствуют себя как дома, а значит, они уже далеко». Старый оказался прав. Чем дальше мы шли, тем очевиднее становилось то, что в тоннелях давно никто не бывал. Куда ни брось взгляд, кругом лишь темнота и запустение, хотя кое-где продолжают мерцать лампы электрического освещения. Преодолев несколько сотен метров, мы вышли в основной тоннель, по полу которого в темноту уходили ржавые рельсы. «Это что, метро?» — недоуменно произнесла Фурия. «Нет, больше похоже на ракетную шахту», — возразил Сиплый. «По таким рельсам обычно доставляют ракеты на позицию». «Раз так, то выход должен быть где-то рядом», — приободрился я. «Я бы не был в этом так уверен. Это мешок, и тут все не так, как во внешнем мире. Будь выход где-то поблизости, тут бы наверняка было полно тварей. А кругом лишь пыль. Да и в таком случае Дикие его шестерки не стали бы кружить по тоннелям». «С чего ты вообще взял, что они не пошли по нему?» — произнесла гроза, внимательно поглядывая по сторонам. «Опыт, девочка моя! Слышала такое слово? До того, как попасть в мешок, я приобрел кое-какие навыки». Амазонка лишь пренебрежительно фыркнула. «Зря ты мне не веришь!» — криво усмехнулся наемник и подошел к одному из многочисленных боковых ответвлений. Усевшись на корточки, старый замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я было хотел его спросить, в чем дело, но он сделал жест, чтобы все соблюдали тишину. Секунду поколебавшись, наемник повернул в боковой ход и уверенно зашагал вперед. «Старый, ты прям как Сусанин», — прервал я затянувшееся молчание. «Да ну тебя, штуцер! Если хочешь, то можешь сам выбирать дорогу в этом переплетении тоннелей». «Нет уж, лучше я доверюсь тебе». «Ну, спасибо за оказанное доверие», — усмехнулся наемник. «Старый, с чего ты вообще взял, что они пошли именно сюда?» «А ты разве еще не понял?» «Честно говоря, нет». «Брось, тут все куда проще, чем кажется. Я, в отличие от вас, внимательно смотрю под ноги». «Смотри сюда! Что видишь?» Старый ткнул пальцем в направлении пола. Я наклонился и посветил под ноги подствольным фонариком. Кое-где в слое пыли действительно виднелись отпечатки ботинок. Словно нарочно оставили, спустя секунду произнес я. «Я тоже сначала так подумал. Но, похоже, Дикий и его парни уверены, что мы остались за дверью. Или они рассчитывают, что каким-то образом узнают, что за ними хвост. Вот и не тратят время на заметание следов». «Думаешь, они знают дорогу на поверхность?» — произнес я. Старый лишь пожал плечами. «Надеюсь, что знают. Судя по следам, идут они довольно быстро. Следов привала мы не нашли. А значит, выход где-то рядом. Вот наши знакомые и торопятся поскорее покинуть тоннели. Что-то их подгоняет». «А что, если они ведут нас в ловушку?» — предположила прислушивающаяся к нашему разговору гроза. «Даже если и так, думаю, мы сумеем с ними разделаться», — самоуверенно произнес Сиплый. «Поддерживаю. Дикие его шестерки не бойцы. К тому же на нашей стороне опыт и численный перевес», — произнес Оглобля. «Просто вам всем не кажется, что глупо идти за ними следом?» — произнесла Амазонка. «А у тебя есть другие предложения?» Старый вопросительно посмотрел на девушку. «Да нет у меня никаких предложений. Просто мысли вслух». После секундного молчания произнесла гроза. «Надо же! А я так надеялся, что ты щелкнешь пальцами, и все проблемы решатся сами собой», — съязвил наемник. Амазонка никак не отреагировала на колкость. Проводив взглядом вернувшуюся в хвост колонны девушку, старый едва слышно произнес. «Знаешь, штуцер, что хуже всего в сложившейся ситуации?» «Что же?» «Дикий его кодло уверенно здесь себя чувствует. Они хорошо тут ориентируются. Они знают эти тоннели, а мы нет. Мы, как слепые котята в поисках титьки, тыкаемся туда-сюда и не можем ее найти». «К чему ты клонишь?» — насторожился я. «Фонарей надолго не хватит. А значит, велик риск нарваться на какой-нибудь неприятный сюрприз». «Что ты предлагаешь?» «Как бы ни было горько это признавать, но эта цыпочка права», — вздохнул наемник. «Если продолжим идти следом за Диким и его людьми, можем угодить в ловушку. Наверняка Дикий уже понял, что ты стащил у него ключ. А раз так, то он непременно захочет устроить нам сюрприз. Выходить из тоннеля им не резон. А значит, они будут ждать нас где-то рядом с выходом. Стены тут толстенные, и вряд ли сигнал от их браслета способен через них пробиться. Если у них будет вода и провизия, они просто перекроют выход и будут терпеливо ждать, пока мы сами попадем к ним в руки. Можно, конечно, считать, что они безмозглые идиоты. Но я склонен считать, что они предусмотрели все куда лучше, чем мы. А раз так, то Дикие его шестерки могут не бояться, что сектанты их обнаружат». «И если ты прав, то он и его подручные подготовили нам теплый прием», — произнес я, поудобнее перехватывая автомат. Старый оказался прав. Первый сюрприз мы обнаружили на очередной развилке коридора. Шедший первым командир наемников, предостерегающий, поднял руку и присел на корточки. «Растяжка. Похоже, подарок от наших недавних союзников», — едва слышно пояснил он. «Ставили спешки. Весь расчет на то, что мы не заметим». «Все равно неприятно», — буркнула Глобля. «Значит, эти уроды знают, что мы идем следом». «Может, и не знают. А растяжка — обычная предосторожность», — возразил Сиплый. Старый пожал плечами. «Снимать не буду. Как знать, что тут они могли наворотить», — произнес наемник и переступил через натянутую поперек прохода проволоку. В дальней части тоннеля раздался тяжелый гул. Со сводчатого потолка посыпалась труха. Все присели от неожиданности и завертели головами. После первого отдаленного взрыва раздался второй. Правда, он был куда как слабее первого. «Похоже, сектанты подорвали вход в тоннель», — произнесла гроза. «Наверняка опасаются бунта со стороны рабов. Вот и запечатали проход, чтобы остальным неповадно было», — заметил я. «Странно, что до сих пор нас не приложили ментальным ударом», — пробормотала Пума, продолжая прислушиваться к постепенно затихающему грохоту рушащихся перекрытий. Старый хмыкнул и произнес. «Хватит забивать себе голову всякой чушью. Мы в каком-то шаге от свободы. Единственное, чего мне не хватает для счастья, — это оружие. Два автомата, конечно, хорошо, но что будем делать, когда выберемся на поверхность?» «Вот то-то же. У нас нет толкового плана. Во внешнем мире нам потребуется средство». «Средство? У меня есть предложение получше», — улыбнулся я. «Думаю, ты и твои парни сможете найти себе место в форте, который мы строим». «Спасибо, штуцер, но на старости лет не хочется быть кому-то обязанным». «Что ты предлагаешь?» Старый едва заметно улыбнулся и предложил. «Давай наведаемся в то хранилище. Сектантам сейчас будет явно не до него, а мы под шумок сможем все там обнести». «Старый, ты спятил? Ты же сам мне говорил, что вы едва унесли оттуда ноги». «Да не гуди! Я помню, что там произошло». Старый скривился, будто съел лимон. «Я же, ободренный первоначальным успехом, поспешил развить свою мысль. Давай не будем горячиться и тщательно ко всему подготовимся. У нас ведь нет достоверной информации, что в подвале действительно есть что-то ценное». «Вот и проверим. Все равно ты с Зигом туда направлялся», – парировал старый. «Кстати, об этом психе. Как думаешь, где его носит?» «Думаю, он ищет меня». «Или тебе напомнить о его способностях?» «Хрен с ним и его способностями. Как быть с обосновавшимися в подвале тварями?» «На этот счет у меня есть парочка идей». Старый криво усмехнулся. «Расскажешь, когда выберемся из этой передряги. Для начала неплохо было бы найти хоть какую-то связь. А Глобля, ты ведь лучше других знаешь прилегающую к пустоши территорию». «Есть такое», — подтвердил парень. «Штуцеру, да и нам всем, не помешает выйти на связь со своими. С тем запасом оружия, что у нас есть, нечего и думать о серьезной вылазке. Да и погодка в мешке не располагает к похождениям в подобных обносках. Нужна снаряга, вещи, продукты и транспорт. Но самое главное, нам нужна устойчивая связь и место, где можно отсидеться какое-то время. Есть что на примете?» А Глобля ничего не успел ответить. «Если двигаться вдоль границы пустоши, можно добраться до здания телецентра», — неожиданно предложила Гроза. «Мы пару раз там бывали. Пума, конечно, не такой уж спец в области связи, но в телецентре наверняка можно найти пригодную аппаратуру для связи. Придется, конечно, повозиться с настройками. Но мы можем хотя бы попытаться». «Хм, а что, неплохая идея», — поддержал я девушку. Старый скривился. Похоже, ему в подобном плане не нравилось абсолютно все. «Сидеть под носом у сектантов — хреновая мысль. Они же первым делом проверят именно границу». «Под телецентром должен быть приличный бункер. Как-никак стратегический объект. Сможем там переждать период активных поисков, да и будем держать фишку. Если заметим сектантов на подходе, просто уйдем, не ввязываясь в бой». «Старый, соглашайся. Все равно иного выхода у нас нет». «Да к черту вас с вашими идеями. Мы еще не вырвались из этих клятых тоннелей. Как окажемся на поверхности, там и решим, куда уносить ноги. Граница не самое приятное место. Тут полным-полно и твари пустоши, и противостоящих им порождений мешка. Будем идти по самой кромке, и это добавит нам забот, зуб даю». «С тварями мешка мы как-нибудь разберемся. Мы хотя бы знаем, чего от них ждать. А вот что делать с порождениями пустоши?» — вмешалась Пума. «Придется научиться с ними бороться», — произнес я. «Легко сказать», — хмыкнул молчавший до этого Сиплый. «У нас два автомата и невеликий боезапас». «Да бросьте вы ныть. Не мужики, а прямо кисейные барышни», — рассмеялась Гроза. «У нас неподалеку есть схрон с оружием. Крутого эксклюзива не обещаю, но на первое время хватит». «Не поймите меня неправильно, девушки. Но с чего вдруг у вас возник интерес к этому месту?» «А вот это уже вас не касается. Хватит с вас и того, что мы вам поможем с оружием. Доберемся до нашего схрона, после телецентр. Ну а дальше наши дороги разойдутся. Вы пойдете своим путем искать сокровища или что там находится в этом хранилище. Ну а мы отправимся к себе в форт». «И что? Даже не попытаетесь надрать сектантам задницы?» — хохотнул Сиплый. «Мы не самоубийцы. Да и не нам решать этот вопрос. Война — дорогое удовольствие. Ну а что касается мести, то мы умеем ждать. Рано или поздно сектанты начнут делать ошибки». «Как бы там ни было, как минимум один союзник в этой войне у вас уже есть», — сказал я, протягивая Грозе руку. Та поколебалась несколько мгновений, но все же ее пожала. Спустя полчаса произошло очередное неприятное событие. Шедший в середине колонны Оглобля, сделав очередной шаг, поскользнулся на сыром полу. «Ай, черт!» — зарычал он, скрючившись на полу и баюкая поврежденную ногу. «Что там у вас?» — старый включил фонарик и склонился над напарником. «Твою ж!» — выругался бригадир. «Как же тебя угораздило!» «Сам не пойму!» — прошипел Оглобля, продолжая держаться за поврежденную конечность. «Идти сможешь?» — произнес я. «Смогу, смогу!» — поспешно произнес Оглобля. «Ты уверен?» «Ерунда! Я смогу идти!» — сказал наемник, делая над собой заметное усилие и пытаясь встать. «Ай, черт!» — Оглобля с руганью плюхнулся обратно на грязный пол. «Сможет он, ага, как же? Дело труба, придется его тащить», — произнесла Пума. «Есть ведь микс, Можно попробовать им воспользоваться», — предложил Сиплый. «Ага, все равно, что сыграть русскую рулетку», — прорычал старый. «Пума права. Нужно что-то решать и быстро», — сказала Гроза. «С вывернутой ногой он станет для нас обузой. Здесь, в тоннелях, относительно безопасно, но на поверхности нам придется несладко». «И что ты предлагаешь?» — взорвался вышедший из себя старый. «Бросить его? Не знаю, как у вас, но мы своих людей не бросаем». «Не кипятись, я просто констатирую факт», — бесстрастным голосом произнесла Гроза. Побледневшая Глобля, видимо, опасаясь, что мы его бросим, поспешно затараторил. «Все нормально, ребята. Я посижу тут пару минут, глядишь, и отпустит». «Отпустит его. Лежи уже, герой». Отмахнулся от него я. Вон как нога опухла. Придется рискнуть и применить микс. «Штуцер, ты в своем уме. А что, если он...» Начал было старый. Но белый, как мело Глобля, его прервал. «Я согласен, старый. Признаю уже, с поврежденной ногой я буду для вас обузой. Попытайтесь тащить меня за собой, и наверняка все поляжете». «Брось, Глобля! Давай не пороть горячку. Заберемся в один из боковых тоннелей. Ты отлежишься». «Прекрати, старый. Ты же не хуже меня все понимаешь. Отлежаться не получится. Не та ситуация. У нас нет ни еды, ни воды. Микс какой-никакой, а шанс». Старый обвел нас хмурым взглядом, словно ища поддержки. Встретившись со мной взглядом, он молча кивнул. И я вытащил из кармана трубочку с миксом. А Глобля едва заметно улыбнулся и трясущимися руками разорвал упаковку. «Стой!» Старый хотел было помешать, но Глобля уже сделал вдох. Его тело вздрогнуло, а затем наемника затрясло. Он зарычал и принялся кататься по полу. Сквозь стиснутые зубы проступила желтая пена. Я бросился к наемнику, хотя понимал, что ничем не смогу ему помочь. А Глобля вздрогнул, по его телу прошла крупная дрожь. В наступившей тишине старый подошел к нам, присел на корточки и прикрыл мертвые глаза наемника. «Спи спокойно, друг!» Стиснув зубы, старый решительно поднялся и, не говоря ни слова, зашагал в темноту тоннеля. Сиплый подошел и без зазрения совести вывернул карманы своего умершего друга. Никто не сказал ни единого слова. В сложившихся обстоятельствах никто и не подумал бы упрекать наемника. Мертвому камни ни к чему. Я поспешил нагнать старого. Тот некоторое время молчал, а затем едва слышно произнес. «Не вздумай выбрасывать оставшийся микс». «Что ты задумал?» «Когда я найду Дикого и его шестерок, я заставлю их жрать эту отраву. Затолкаю им его в глотку и буду смотреть, как эти твари подыхают один за одним». «Похоже, где-то поблизости выход», — произнес нагнавший нас Сиплый. «Почему ты так решил?» — спросил я, ощущая, как в глубине души шевелится нехорошее предчувствие. «А вы разве не слышите? Впереди шумит ветер». «Это не ветер», — неожиданно севшим голосом произнесла Гроза. Тяжелый гул нарастал и становился все отчетливее. «Бежим!» — прокричал старый и, не дожидаясь нас, помчался в один из боковых коридоров.